Глава 21. Воскрешение. «Мы вот-вот разбудим спящего гиганта», — подумал Флойд. «Как-то после всех этих лет Иал отреагирует на наше присутствие. Что он вспомнит из прошлого, будет ли дружелюбен или враждебен?» Паря за спиной доктора Чандры в невесомости рубки Дискавери, Флойд ни на секунду не забывал о рубильнике, установленном и проверенном всего несколько часов назад. Пульт радиоуправления был всего в нескольких сантиметрах от его руки, и он чувствовал себя немного глупо из-за того, что принес его с собой. Пока что Эал не подсоединили ни к одной из систем управления кораблем. Даже воскреснув, он будет мозгом бесконечностей, хотя и с органами чувств. Он сможет общаться, но не действовать. Как сказал Кернул, в самом худшем случае обругает нас. «Капитан, я готов к первой проверке», — сказал Чандра. «Все недостающие модули вставлены на место, программы диагностики по всем цепям запущены. Все выглядит нормально, по крайней мере, на данном этапе». Капитан Орлова взглянул на Флойда. Тот кивнул. По настоянию Чандры, при первом критическом запуске присутствовали только они трое, и было вполне очевидно, что даже столь маленькая аудитория нежеланна. «Очень хорошо, доктор Чандра», — в последний момент, вспомнив о субординации, она поспешила добавить. «Доктор Флойд дал свое согласие, и я тоже возражений не имею». «Я должен объяснить», — сказал Чандра тоном, явно выражавшим неодобрение, — что его центры распознавания голоса и синтеза речи были повреждены. Нам придется снова учить его говорить. К счастью, он учится в несколько миллионов раз быстрее, чем человек». Пальцы ученого запорхали по клавиатуре, и он набрал десяток, по-видимому, случайных слов, отчетливо произнося каждое, когда оно появлялось на экране. И эти слова возвращались к ним, как искаженное эхо через сетку динамика, механически, без малейших признаков интеллекта. «Это вовсе не тот старый Эал», — с грустью подумал Флойд. «Это ничуть не лучше, чем говорящие игрушки, что были новинкой во времена моего детства». Чандра нажал на кнопку «Повторить», и та же последовательность слов зазвучала вновь. Улучшение чувствовалось, хотя никто не спутал бы говорящего с человеком. «Слова, которые я ему дал, содержат все основные фонемы английского языка. Примерно через 10 повторений он будет произносить их приемлемо. Но для серьезной терапии у меня нет оборудования». «Терапии?» — переспросил Флойд. «Вы имеете в виду, что он, повредился рассудком?» «Нет!» — резко ответил Чандра. «Логические цепи в отличном состоянии. Может страдать только голосовой вывод, но он постепенно исправится. Поэтому проверяйте все по дисплею, чтобы избежать недоразумений. А когда говорите, произносите слова как можно внятнее». Флойд саркастически улыбнулся капитану Орловой и задал напрашивающийся вопрос. «А как насчет русского акцента почти у всех?» «В случае с капитаном Орловой и доктором Ковалевым эта проблема вообще не существует. А остальные? Ну что ж, придется провести индивидуальные тесты. Те, кто их не пройдет, будут вынуждены ограничиться клавиатурой». «И все же это займет время. В настоящий момент вы единственный человек, который будет общаться с ним. Капитан, вы согласны?» «Абсолютно». Едва заметным кивком доктор Чандра дал понять, что слышал их. Его пальцы продолжали порхать по клавиатуре, столбцы слов и символов бежали по экрану с такой скоростью, что ни один человек не смог бы их воспринять. Вероятно, у Чандры была эидетическая память, он распознавал целые страницы текста с одного взгляда. Флойд и Орлова уже собрались оставить ученого наедине с его сокровенными студиями. Но тут он вновь вспомнил об их присутствии и поднял руку, то ли предупреждая о чем-то, то ли привлекая внимание. Неуверенным движением, совершенно не похожим на его быстрые точные действия, он сдвинул крышечку и нажал на кнопку, расположенную отдельно от всех остальных. Из динамиков мгновенно, без малейшей паузы раздался голос. На этот раз вовсе не механическая пародия на человеческую речь. Теперь в голосе машины слышался интеллект, разум, самосознание, пусть лишь в зачаточном состоянии. «Доброе утро, доктор Чандра. Я Эал. Я готов к первому уроку». На миг в рубке воцарилось ошеломленное молчание. Затем оба наблюдателя, подчиняясь одному и тому же импульсу, двинулись к выходу. Хейвуд Флойд никогда не поверил бы в это, но доктор Чандра плакал.